И если цесарь захочет прислать Борису Федоровичу лошадей добрых, то Борису Федоровичу это будет очень любительно. В апреле 1595 года отправлены были к цесарю с казною на вспоможение против Турского думный дворянин Вильяминов и дьяк Власьев. Они повезли соболей, куниц, лисиц, белки, бобров, волков, кош лосиных на 44 720 рублей. Приехавши в Прагу, где жил Рудольф, Вильяминов и Власьев потребовали, чтоб им указали место, где разложить меха. Им дали у цесаря на дворе 20 палат, где они разложили соболей, куниц, лисиц, бобров и волков на лицо, а белку в коробьях. Когда все было изготовлено, сам император с ближними людьми пришел смотреть посылку, государеву вспоможению обрадовался и удивлялся, как такая великая казна собрана. Говорил, что прежние цесари и советники их никогда такой большой казны, таких дорогих соболей и лисиц, не видывали. И расспрашивал послов, где такие звери водятся, в каком государстве. Послы отвечали, что все эти звери водятся в государевом государстве, в Конде и Печоре, в Угре и в Сибирском царстве, близ Сибирики Великой, от Москвы более 5000 верст. На другой день цесаревы советники присылали к послам с просьбою, чтоб государевы собольники положили цену присылки, как ее продать. Послы отказали. «Мы присланы к цесарскому величеству с дружелюбным делом, с государевую помощью, а не для того, чтобы оценивать государеву казну. Оценивать мы не привыкли и не знаем. А собольники присланы с нами для переправки. Ценить они такой дорогой рухляди не умеют, такими товарами не торгуют». После сказывали послам, что цесарь велел оценить присылку пражским купцам, и те оценили ее в 400 000 рублей. А трем сортам лучших соболей цены положить не умели по их дороговизне. Весною 1597 года приехал в Москву знатный посол императорский Авраам, бургграф Доновский, привез царю подарки. Мощи чудотворца Николая, окованные золотом и серебром, с каменьем. Два воска со всем прибором, а у восков по 6 санников, 6 серых и 6 гнедых. Часы с перечасьем, с людьми, трубами, накрами и варганами. Как перечасья и часы забьют, в то время в трубы, накры и варганы заиграют люди, как живые. Другие часы с перечасьем. Как перечасье забьют, в то время часы запоют разными голосами. Два сосуда для питья хрустальные, золотом окованные. Поблагодаривший государя за присылку мехов, посол объявил, что меха эти до сих пор в казне у императора. На деньги променять их не случилось, и потому просил, чтоб вперед государь прислал серебром и золотом. Просил объявить, сколько еще государь намерен прислать казны своему императору и в какое время.